Часы пробили полночь. Когда он, весь растрепанный и растерзанный, появился у Агнии де Бюфон, которая с самой зари только и делала, что ломала руки и рыдала, опустился в кресло, потребовал коньяку и рассказал об ужасном путешествии. И, наконец, моя дорогая, мы оказались на картофельном поле, приземлившись очень мягко, хотя я все время боялся, что та дыра, образование которой привело к спуску воздушного шара, внезапно расширится, и мы рухнем на землю. Крестьянин сказал, что мы находимся в 10 лье от Парижа, вот почему я вернулся только сейчас. Надеюсь, вы испугались? Мой дорогой, мой возлюбленный, я больше никогда вас не покину. Даю вам честное слово. Агния, я нахожусь в большом затруднении. Человек, о котором я вам говорил и который оказался моим невольным спутником в этом полете, я вам еще не все сказал о нем, если не считать, что он очарователен, прекрасно образован и хорошо воспитан, и что если бы не он, то я, наверное, умер бы от страха. Только, да, мой друг, только в то же время он тот самый человек, которого я разыскивал в течение долгих лет. И почему? Не говорите этого никому. Он сын моего отца, тогда как я. Нет, как вы знаете, и он тоже это знает. Что он знает? То, что я только что сказал. Теперь представьте, что он решит открыть это журналистам, писать в газеты, начнется судебный процесс. Как я буду при этом выглядеть? Всем станет известно, что я незаконно рожденный сын кучера. Я же знаю, что моя мать понесла именно от кучера. Вот так обстоят дела. Не сомневайтесь в этом. Но послушайте, Филипп, все, что вы мне рассказали об этом юноше, не дает оснований думать, что у него такие безумные амбиции. Не вы ли говорили, что он рассказывал о намерении вступить в армию штатхудера в Голландии? И, наконец, будь у него намерение поступить так, он давно мог это сделать. Во-первых, он недавно узнал, кто он такой. Во-вторых, он все время находится где-то далеко, в Америке с Лафайетом, в море, с Джоном Полем Джонсом, в Англии, в Пруссии, в России, в Италии. Но вот теперь он во Франции, черт побери. И как я могу быть уверенным в его намерениях? Как вы расстались друг с другом? Как лучшие друзья, даю вам слово. Он пожал мне руку и сказал: «Не волнуйтесь, монсеньор, даю вам слово, что я никогда не доставлю вам беспокойства». «Очень хорошо. Ну, послушайте, там наверху я рассказал ему о приписке к завещанию моего отца. Нет, его отца, в конце концов, нашего. Так как он это никак не прокомментировал, то когда мы расставались, я сказал ему: «Этот замок в Морле, и все, что к нему относится, я передам вам без лишних формальностей». Сделал я это просто из симпатии, и с моей стороны это был тактический шаг. Я делаю его богатым, он оставляет меня в покое. Так что же? Он отказался. Он сказал, что ведет жизнь бродяги, и что во всем мире нет ни одной души, которой он хотел бы оставить этот замок. И в заключение он сказал фразу, которую я только что вам повторил: «Не волнуйтесь, монсеньор, даю вам слово, что никогда не доставлю вам беспокойства». Да, еще добавил: «Ни за что». Я не понимаю, почему вы так переживаете? Этот юноша ничем вам не угрожает. Меня беспокоит человек, который отказывается от состояния. Видели вы когда-нибудь такого человека? Это выше моего понимания, и я пришел к определенному заключению. Этот тип что-то задумал. Он отказывается от моего предложения, чтобы развязать руки. На самом деле он хочет получить все. Мой титул, мое состояние, мое могущество. Ему это так просто не удастся. Но чего не бывает в наше время? Все так неустойчиво, дорогая Агния. Вы не должны так переживать, мой дорогой. То, что я либерал, еще не повод для того, чтобы стать простолюдином. Агния, моя дорогая Агния, этот молодой человек заставит меня сделать так, чтобы он оказался не в состоянии причинить мне вред, даже если у него нет такого намерения. Филипп, «Нет, только не убийство, я прошу вас». «Конечно, нет, это теперь не в моем вкусе».